449. Правильно заметили, что бхакти-йога тоже имела действие сердечное, но разница в том, что бхакти-йога и шла путем чувства любви, не заботясь об остальном ощущении космических явлений и лучей, ведущих за пределы планеты. Наука с трудом может ведать пути бхакти-йоги. Но теперь сердце ведет двойную работу. К миру любви сердце ведет кругами мира тонкого и мира огненного. К мирам высшим поведет любовь торжественная. Прочие виды любви не найдут пути в огненном мире. Но торжественность, к которой пытаюсь приучить вас, ведет в самые пылающие волны достижения. Непроста благодать, являющаяся среди торжественной преданности, но прекрасен доспех торжественный.